Глава третья. Выяснилось, что отвязаться от домашних не так-то просто. Когда я распахнул входную дверь, старина Дин пожелал мне счастливого пути в таких выражениях, которых я от него никогда не слышал. Попугай устремился следом за мной на улицу. Он слегка поутих. Покойник заткнул ему глотку. Все правильно. Если меня повесят за те грехи, о которых трезвонит попка-дурак, кто станет заботиться о Локхере? Приютить его еще могут, но где он найдет столь покладистого человека, как я? Любой другой наверняка потребует от него не спать, мол, кончай дрыхнуть и пошевели мозгами, раз они у тебя есть. Безусловно, покойник — гений. По сравнению с ним все мои знакомые кажутся недоумками. Беда в том, что он не желает пользоваться своими уникальными способностями. Размышляя о том, не продать ли покойника в рабство, я достиг конца квартала и тут вновь заметил рыжеволосую девушку, поскольку в тот миг зачем-то обернулся. Получалось, что девушка следит за мной. Откровенно говоря, я обрадовался вовсе не так сильно, как вы могли бы предположить. Подобно моему квартиранту, я не слишком страдаю от отсутствия работы. Тем не менее, в глубине моей души что-то шевельнулось. Шпик из нее был не ахти. Впрочем, привлекательная внешность, как ни странно, ничуть ей не мешала. Я, признаться, ожидал, что все мужчины на улице мигом забудут про свои стычки, выпустят из рук дубинки и камни и уставятся на красотку. Но ее практически не замечали. Лишь немногие и те нелюди ежились, словно от порыва ветра, и на их лицах появлялось озадаченное выражение. Естественно, с какой стати обыкновенному гному приходить в восторг от человеческой самки, но... Очень странно. Право слово терпеть не могу странного, а его ко мне так и тянет, как молнии и громоотводу. Вообще-то я вышел из дома с намерением навестить Морли Дотса и узнать, как у него дела. Морли заправлял сомнительным заведением под вывеской «Домик радости», которое пытался превратить в шикарный ресторан. Недавно эта вегетарианская забегаловка сменила название на «Пальмы». Но теперь мои планы провалились. Я не глупец, чтобы тащить красотку к Морли. У него наружность и обаяние темного эльфа, и он не применит воспользоваться как тем, так и другим. Я двинулся вниз по Макунада-стрит. Затем свернул в узкий и темный переулок Барли-Клосс. Когда-то на него выходили задние двери разнообразных лавочек, но все эти лавочки давно позакрывались. Здания нависли над головой. В ноздри, несмотря на отбушевавшие на днях затяжные дожди, ударил запах тления. Я переступил через вытянутые ноги пьяного крысюка и направился дальше, стараясь держаться середины переулка, где вероятность споткнуться и упасть была несколько меньше. Мое появление спугнуло крысиное семейство, пировавшее на собачьем трупе. Крысы оскалили зубы, предупреждая, чтобы я не пытался отобрать у них угощение. Я от души пнул самую жирную. Наверняка моя новая подружка боится крыс. Следовательно... Чем дальше я продвигался, тем чаще мне попадались лежащие на дороге тела, и через них я осторожно перешагивал. У меня есть золотое правило, которому я стараюсь следовать всегда. В чужом доме веди себя как гость. У перекрестка, футах в 80 от горловины переулка, я остановился и повернулся в ту сторону, откуда пришел. Мне в лицо брызнул солнечный свет. Прождав несколько минут, я уже собрался уходить, как вдруг заметил женщину. Рост, кажется, соответствовал, а вот возраст... Она была раза в 4 старше моей красотки и ковыляла, едва переставляя ноги и опираясь на сучковатую палку. На голове соломенная шляпка, из-под которой взирали на мир подслеповатые глаза. Вид у женщины был такой, будто она боялась, что на нее обязательно кто-нибудь набросится. Вполне естественно. Не бойся, она всего на свете, вряд ли дожила бы до столь почтенного возраста. Приятно сознавать себя приличным человеком. У меня не возникло даже мысли о том, чтобы ее напугать. Я просто стоял и ждал. Наконец она решила не входить в переулок. К моему величайшему изумлению, проклятый попугай помалкивал. Должно быть, покойник надел на него невидимый намордник. Похоже, моя затея провалилась. Девица меня перехитрила. Главное, никому об этом не рассказывать. Мои приятели и без того потешаются надо мной с утра до вечера. Нет никакой необходимости давать им лишний повод для острот. я вернулся на Мукунада. Все сложилось довольно удачно, по крайней мере, никто ко мне не пристал. Я подошел к проточному желобу и плеснул зеленоватой жидкости на башмаки, чтобы смыть с них грязь. Жидкость в желобе помутнела. Вот и хорошо. Эти желоба служили поилками для лошадей, а лошади самой природой предназначены для того, чтобы изводить парня по имени Гаррет. Я отмыл от грязи левый башмак и взялся было за правый, когда в толпе вдруг возникла брешь, и я вновь увидел рыжеволосую красавицу. Наши взгляды встретились. Я послал красотке свою самую обворожительную улыбку и приподнял правую бровь. Подобное сочетание, как я имел возможность убедиться, действовало неотразимо. Девушка повернулась и пошла прочь. Я поспешил следом. Меня переполняло возбуждение. Вот она моя работа. Вот то, чего ради я живу. Можно было бы затрубить в рог и кликнуть гончих, но тогда пришлось бы уступить место охотникам на лошадях. Попугай что-то невразумительно пробубнил. Я не разобрал ни слова, а повторить он не пожелал.